Глава третья. Кабинет коменданта. Вот такие дела, Мамерк. Один приступ этих тварей и 173 мертвых. Около 300 человек ранены. Это просто ужас! Игнаций нервно мерил шагами кабинет. 5 шагов — стена, поворот на 180 градусов, снова 5 шагов — стена, поворот. Получив точные сведения о потерях, комендант потерял спокойствие. Раньше будущее казалось более надежным и спокойным. Прожить еще 11 месяцев, изредка отбивая небольшие группы тварей, с Мамерком, сильным чародеем под его командованием, комендант считал, что это несложно. Ведь раньше тут служили лишь слабаки. Но реальность оказалась пострашнее. Свою жизнь он ценил и не хотел сдохнуть тут во главе кучки отбросов. Нервные шаги, изгрызанные губы, полупустая бутылка крепкого вина на столе. Беловолосый чародей, расслабленно сидевший на стуле, был напротив, само спокойствие. Он не видел причин для волнения. Ну и что? Пришлют новое быдло на убой. Кто бы там ни сдох, это не наши проблемы. Да ты что? Половина, ты понимаешь? Почти половина! Считай, 1/5 убита и 1/3 раненых. Они тоже не могут сражаться. Мы потеряли боеспособность почти наполовину. А ты говоришь, что все хорошо. Размахивая руками, экспрессивно объяснял Игнаций. «Включай голову! Это быдло — наш щит! Если их не будет на стене, твари полезут сразу на нас, на тебя и на меня! Ни в башне, ни в подземелье не отсидеться! Уйдем мы отсюда, пускай хоть всех перебьют! Мне будет все равно! Вот тогда они снова станут тупым быдлом и вонючими уродами! Но это будет потом! А сейчас...» Они наш щит и надежда. Да мне пришлось даже помиловать этих придурков, которые дежурили ночью и слишком поздно заметили нашествие. А знаешь почему? Потому что это 10 солдат. Грёбаный целый 10. Казнить их сейчас значит еще сильнее уменьшить наши шансы. Сегодня отправил сообщение в Яшмовую крепость. Но я уже догадываюсь, как тут обстоят дела с подкреплением. В лучшем случае, через 3 недели нам пришлют человек 200, из которых настоящих опытных воинов, дай боги, пару десятков наберется. Остальные — крестьяне да мастеровой люд, разбойники да проворовавшиеся мелкие чиновники. И как с такими воевать? Комендант силой выдохнул и подошел к столу. Налил вина полный бокал, залпом выпил, повернул голову к чародею. «Будешь? Нет? Значит, сам допью». «Кстати, если бы наш самый юный чародей приехал на пару дней позже, здесь бы всех уже перебили. Фактически он — вторая самая внушительная сила в нашей крепости после тебя. Именно вы вдвоем уничтожили почти всех тварей. Солдатам досталось совсем немного. Эх, где бы достать еще одного сильного чародея? С 3 нормальными магами эта крепость стала бы неприступна». Небольшая. Богато украшенная лепниной и барельефами комната. От обилия позолоты и вплавленных в стены драгоценных камней у неподготовленного человека рябило бы в глазах. Низкий, овальный стол из красного дерева заставлен всевозможными яствами и питьем. Обглоданные косточки валяются на полу в пятнах дорогого вина. Вокруг стола 3 широких ложа. На одном император Анитил III полулежа лениво пил из мельхиорового кубка. На втором сидел Гай Деодоро и расправлялся с очередной куриной ножкой. Любимая трубка лежала рядом на специальной подушечке. 3-е ложе было пустым. «Как там обстоят дела с бывшим имуществом Корта?» — оторвался от кубка император. «Все в порядке. Земли и замок уже проданы. 1/4 денег я оставил себе, как мы и договаривались, а остальное в казну. Получилась довольно внушительная сумма, около 30 000 золотых. Я же говорил, их земли — лакомый кусочек. Кольцо Лирия, редкий артефакт, про который я вам рассказывал, нашел в тайнике главы рода. Передал в императорское хранилище. В общем, все, что мы могли с него получить, получили». Гай довольно ухмыльнулся. «Его щенок в ближайшее время подохнет в Белой крепости. Единственное, что еще осталось от Корта, супруга покойного и малолетняя дочь. Очевидно, они спрятались где-то. Если они умны, то покинули пределы империи. Ну а если нет, мои люди в ближайшие пару месяцев найдут их. Неплохо, друг мой, неплохо. Император прервался, шумно отхлебнув вина. Тут мне знающий человек кое о чем намекнул. Рода Прашс, Тимли и Хари. 1-2 человека в живых. Невысокие титулы, солидные земельные наделы. Есть недурственная винокурня, железный прииск и соляные копи. Надо бы помочь им отойти в историю. Понимаю, ваше императорское величество. Заговор против империи, казнократство или, может, вообще яд в бокал? Пожалуй, лучше казнократство и яд. Аристократы недовольны казнью Корта. Не нужно пока давать им нового повода. Причем эти три рода должны исчезнуть тихо в течение 6-8 месяцев. Изъятые средства и артефакты помогут нам со временем. А то что-то мой родственничек начинает поднимать голову. Метит на мое место, урод, это ясно. Но пару лет у нас точно есть в запасе. За это время нужно будет устранить главу рода Саджори. Он основная опора моего двоюродного брата. После... В этот раз Кассиус проснулся совершенно самостоятельно. С трудом приняв вертикальное положение, сел на кровати. Сон не выходил из головы, слишком уж похож на реальность. А учитывая их родовой правический дар и такие способности... Кассиус осмотрелся. Единственный луч света, прорвавшийся сквозь небольшое окно, падал точно на стол, на кувшин с водой. «О, кстати!» — оживился юноша, хватая емкость. Желудок, приняв большую порцию воды, недовольно забурчал, намекая на необходимость чего-то более питательного. Да и после серьезных энергетических трат Кассиусу всегда сильно хотелось есть. А вчерашний бой был очень затратным. И юный чародей решил заняться поиском съедобного, оставив размышления о сне на потом. Комендант что-то рассказывал о столовой, где едят все жители крепости. Осталось только найти ее. Первый же обнаруженный солдат показал примерное направление. Еще несколько встречных помогли сориентироваться. И вот уже нос голодного юноши учуял запах еды. Большое, прямоугольной формы помещение освещалось масляными светильниками, причем освещалось довольно слабо. Сразу видна общеимперская жадность. Стены из слабо обработанного камня, толстые дубовые перекрытия, потемневшие от времени. На обеденные залы аристократии это грубое помещение явно не похоже, что неудивительно. Длинный узкий стол от стены до стены делил на две части, большую и меньшую. В меньшей находилась кухня. Там аппетитно пахла еда, шкварчало что-то на сковородках, тихонько кипело в кастрюлях и слышался стук ножей разделочной доски. А еще там было ощутимо светлее. Вторая, большая часть заставлена обеденными столами. Грубые, тяжелые столы, за которыми ковырялись в глубоких и толстых глиняных мисках солдаты. Сидели кучно, толкаясь локтями. Каждый считал своим долгом сказать хоть пару слов соседу. Низкий гул наполнял все помещение. В одном из углов скромно примостился гораздо более изящный столик. Вот там еда была уже на фарфоре, а не в слабо обожженной глине. Да и содержимое больше походило на еду. Сидели там всего несколько человек, в отличие от переполненных солдатских столов. Одежда, кстати, тоже побогаче. Явно командный состав. Пробираясь мимо столов, Кассиус невольно заглянул в содержимое солдатских мисок. Ну что же, ничего нового. Какая-то коричневая бурда с более светлыми комочками и хлеб. Рядовых солдат не балуют. Вспоминая собственный небольшой замок, юноша видел там то же самое. Кассиус подошел к длинному столу, отгораживающему кухню от общего зала. Но не успел и слова сказать, как молодой парень, не старше его самого, с глухим стуком опустил на стол миску с той же бурдой. В самом центре гордо торчала ложка. «Вот», — буркнул юный повар. «Это что?» — приподнял бровь Кассиус. «Ты чего, ослеп?» «Жратва это! Тебе!» «Забирай!» — с кривой ухмылочкой ответил парень. и отлетел в сторону от мощного подзатыльника кряжестого повара со шрамом на щеке. Упав на задницу, он ошарашенно уставился на старшего коллегу. «Подождите немного. Сейчас соберем вам завтрак. Сегодня у нас тушеный барашек с картофелем». Немного подволакивая левую ногу, старший повар ушел. Молодой побежал за ним. А Кассиус из любопытства усилил слух. «Руф, ты чего? За что?» «За что, за что?» — ворчаливо отозвался тот. «Не за что, а спасал твою шкуру, вот как!» «Ты видел, идиота, ты кусок его мечи? А длинные волосы? Ты хоть у одного простого солдата замечал длинные волосы? За броню я вообще молчу. Тебе только милостыню клянчить, изображая слепого. Все равно разницы нет. Ты и так ни хрена не видишь. Это же наш новый маг. Он бы тебе снес голову, как я сворачиваю курице шею. Раз и нет. Для нормального чародея это ерунда, как тебе чихнуть. Соль подай вон там. Да, из-за этого ему даже комендант ничего бы не сделал. Так, попенял бы немного. Мол, что же ты так неаккуратненько? Ай-яй-яй-яй-яй. Да, теперь лучка немного. Еще годится. Неси, дурень. Юный маг с трудом сдерживал ухмылку, когда увидел, как возвращается назад молодой повар. Губы плотно сжаты, лоб влажно блестит от пота. В одной руке тарелка с куском мяса, присыпанного луком и картофелем, а в другой — большая кружка с каким-то напитком. Жидкость внутри ходила ходуном, чудом не выплескиваясь. Нервничает, вот и трясутся руки. Солидно накрутил его старший коллега. Впрочем, Кассиусу это пришлось по душе. Аристократ, да еще и маг в сословном обществе империи, стоял на несколько порядков выше, чем какой-то помощник повара. И неважно, что император заявил про то, что отбирает титул. Аристократия в первую очередь — это честь, гордость, почет предков и уважение окружающих, а не запись в книге благородных родов. «Приятного аппетита!» Чародей кивнул, забирая еду. Развернулся, начал отходить и только тогда услышал судорожный выдох. «Доброе утро. Я Кассиус Корта, чародей», — представился первым юноша, садясь за стол. Согласно всем правилам этикета, именно ему было положено представиться первым. Ведь он подошел к компании, где все остальные уже были знакомы друг с другом. Разумеется, его будущие собеседники не принадлежат к высшему сословию, так что вряд ли в курсе всех тонкостей этикета, но привычка взяла свое. «Ярис, командир второго крыла». В ответ склонил голову лысый мужчина с одним мутным незрячим глазом в старой иссеченной кольчуге. «Адъютант коменданта Олюс Брандт», коротко кивнув, в свою очередь представился высокий, невероятно худой мужчина с длинными руками. В его чертах было что-то от насекомых. Кассиус про себя сравнил его с богомолом. Поперхнулся его сосед неудачно пошедшим кусочком. «Меня зовут Патрик. Я десятник охраны второй башни чародея. Рост явно за 2 метра, глубокий бас, человек-гора с грубыми, рубленными чертами лица. Он явно подходил для своей должности. За таким охранником спокойно спрячется подопечный любых размеров, даже такой толстяк, как Влава. То, что из троих представленных у двоих было только имя, — обычное дело. Имя и должность, или имя и профессия. Это норма для империи. Иногда, если никаких успехов у человека нет, к имени добавляют название местности, профессию родителя, либо прозвище. А вот то, что у адъютанта есть род, Брандт, уже солидный показатель. Кроме аристократов, этим могут похвастаться потомки аристократов, лишившиеся титула, каким сейчас по закону был сам Кассиус. Либо семьи потомственных чиновников и нескольких десятков крупнейших кланов торговцев. А учитывая его должность, не последний человек в крепости, достаточно информирован, что сейчас и требуется. Еда оказалась неплоха, а неизвестный напиток в чашке — разведенным водой вином. Поглощая пищу, Кассиус не забывал поглядывать по сторонам. Одноглазый командир ел молча, как и человек-гора. Судя по движениям, они явно представляли перед собой врага, с которым нужно расправиться быстро и безжалостно. Олюс же неторопливо насыщался, демонстрируя изящность жестов человека, в которого вбивали основы этикета. Значит, самое время пообщаться. «Скажи, Олюс, ты ведь в курсе, как обстоят дела в крепости? Все же должность у тебя подходящая», — начал разговор юный чародей. «Возможно, смотря что интересует», — уклончиво отозвался адъютант. Ярис и Патрик притихли, медленнее пережевывая пищу. «Ну, например, какие потери? Судя по тому, что я видел краем глаза из башни, некоторые твари все же успевали прорваться, и солдаты мало что могли поделать. С мелочевкой справлялись, это я видел. Но в конце были очень крупные бронированные монстры. Их остановили только выстрелы из башен». Командир скривился. «Видно, тема болезненная». Десятник Патрик остался спокойным. Либо его потери вовсе не касались, либо относится к этому на редкость равнодушно. Последнее, кстати, распространено среди бывалых воинов. Сложно постоянно переживать. Годами наблюдая гибель своих коллег, поневоле становишься циничным. «Я в курсе. Но не могу без прямого приказа коменданта разглашать эту информацию. Хотя ты и наш маг, но...» «И все же...» «Не прошу называть точное количество, хотя бы так. 3/4, 1/10. Любопытно же?» «Скажем так, ощутимо. Для нашей крепости с тысячным гарнизоном весьма ощутимо». Кассиус задумался. «Ощутимо — это сколько конкретно? Исходя из того, что если бы погибла половина, скорее всего, назвали бы огромными или очень большими потерями. Меньше сотни — незначительные, ибо кто будет считать после такого массированного приступа 10 или 20 солдат? Значит, от 1,5-2 сотен до 400. Приблизительно». «Ясно. Тогда такой вопрос. Можешь немного рассказать о чародеях? С одним я уже встречался. Влава зовут. Второго еще не видел. Также интересует иерархия внутри крепости. Кто за что отвечает, какие обязанности и возможности, и еще кое-что». Обед для Кассиуса продлился больше часа. Командир Ярис и охранник Патрик довольно быстро доели свои порции и ушли, а вот Олису пришлось поработать языком. В конце и он, сославшись на необходимость, совершил тактический маневр отступления. Проще говоря, сбежал от излишне любопытного чародея. Однако информации успел выдать много, и теперь Кассиус неспешно прогуливался по крепости. Иерархия тут строгая. Впрочем, иного ожидать от военной крепости глупо. Самый главный, разумеется, комендант. Ниже по иерархии идут 3 чародеев и 4 командира крыльев, у которых под непосредственным командованием все воины, охраняющие крепость. Причем маги, в принципе, выше стоят в иерархии, чем командиры крыльев, но при этом более безответственны. Единственная задача — находиться в башнях и уничтожать все живое снаружи крепости. На плечах командиров, кроме непосредственного руководства солдатами в бою, еще висит чуть ли не половина хозяйственных нужд. Есть Олюс Брандт, адъютант, помощник коменданта. Его правая рука — верный глаз и чуткое ухо. А еще Олюс обязан находиться на стене крепости во время атаки, донося приказы хитрого коменданта, сидящего с комфортом в безопасной тиши собственного кабинета. Еще есть десятники охраны башен магов. Их 3, по числу башен. В подчинении по 15 лучших воинов крепости. Основная задача в бою — собственными телами закрыть драгоценных чародеев. И это неудивительно, ведь маги — основная защитная сила крепости. Десятники охраны не подчиняются командирам крыльев. А еще они работают негласными няньками магов. Так что если что-то необходимо, либо есть вопросы, не обязательно добиваться встречи с комендантом или искать адъютанта. Можно просто обрадовать поручением десятника. Ланда как раз десятник его охраны. Что интересно, это то, что они прикреплены не к чародею, а к башне. Всего башен 4, но 1 разрушена. Впрочем, на нумерацию это не влияет. первой башне служит Влава, самовлюбленный толстяк. Как оказалось, он даже не чародей. Его не обучали вовсе. Просто человек со слабым даром к магии. Работал в обслуге одного из дворцов императора, заряжал защитные артефакты. Таких людей, кстати, хватает. Обучаться нужно с малых лет, а это весьма дорого. Так что простые люди с врожденным даром к магии зачастую идут заряжателями артефактов. Получают прилично на уровне мастеров-ремесленников. Физически работать не нужно. У них даже дар понемногу развивается от постоянного использования энергии. Но Влаве не повезло. Он крупно провинился, за что и был сослан в крепость. Здесь его дара хватает, чтобы сделать в бою несколько десятков выстрелов. Судя по намекам адъютанта, в крепость обычно ссылают чародеев уровня Влавы. Вот почему ее гарнизон постоянно уничтожает подчистую. Вторая башня — чародей Мамерк. Никакой информации по нему Олюс не выдал. Либо не знал, либо скрывал. Единственное, что получилось понять из недомолвок адъютанта, это то, что он достаточно силен, как чародей. Возможно, даже сильнее его, Кассиуса. Хотя это и так понятно после битвы с монстрами. Слабый маг не смог бы так долго и с такой интенсивностью работать с башней. Десятник охраны — уже знакомый Патрик, Человек-гора. Третья башня была разрушена давным-давно. Само помещение было физически разрушено, как и кристалл. Башню не восстановили. Почему, адъютант не знал? Скорее всего, потому что нынешние чародеи не способны повторить кристаллы. Если бы могли, то такие артефакты наверняка установили бы на всех крепостях. Да и аристократы не пожалели бы никаких денег, чтобы хоть один кристалл красовался на их родовых замках. Теперь на месте этой башни неплохая площадка для пары баллист. Хотя после проведенного боя Кассиус сомневался в их эффективности против монстров. В мелких и быстрых противников тяжелые копья, которыми они стреляют, попасть не способны, разве что случайно. Крупным монстрам они вообще не страшны, да и скорострельность у них откровенно низкая. Сам юноша, будь он на месте коменданта, не сомневаясь, выкинул бы оттуда эти никчемные метательные машины и поставил бы десяток лучников. Пользы от них было бы явно больше. Четвертая башня — его, десятник охраны Ланда. Предыдущего мага убили 3 месяца назад. Тогда группа тварей прорвалась сквозь охрану. Из старой охраны выжил только десятник, да и то чудом. В принципе, самое основное Кассиус успел выяснить. Теперь дело за мелочами, в которых, как правило, и скрывается самое интересное. Но эту информацию вот так, простыми вопросами, в лоб не выяснишь. Тут уже придется пообщаться со многими, выслушивая разные точки зрения или даже подслушивая чужие разговоры. Тем временем ноги сами принесли юношу на крепостную стену. На небе не облачко, солнце беспощадно палит, почти физически давя теплом. Все-таки у степи и пустыни есть что-то общее. Внутри крепости, под многометровой глыбой камня, гораздо легче и прохладней. Взгляд скользит дальше. Обожженная магическим огнем земля вся в мелких неровностях. Ни клочка растительности. Только на горизонте, если усилить зрение энергией, можно различить несколько чахлых кустиков. На крепостной стене, где сейчас стоит юноша, местами весьма различимы темные пятна. Кассиус даже присел возле одного из них, задумчиво тронув пальцем. Похоже, засохшая кровь. Конечно, кто будет тратить драгоценную в степи воду на отмывание каких-то пятен? А ведь каждое пятно — это чье-то ранение или гибель. Это история на камне, как краски на картине. Только тут каждый мазок — это жизнь или здоровье. И вокруг тысячи таких мазков, рассказывающих о гибели. Вся белая крепость, можно сказать, большая картина смерти. Перекликаясь с этими мыслями, в голове всплыли слова из сна. «Его щенок в ближайшее время подохнет в Белой крепости. Судя по картине на камнях, это вполне вероятно. Что такое еще одна жизнь в череде тысячелетней кровавой традиции крепости? Ну уж нет, не дождетесь. Кассиус во вспышке злобы ударил кулаком по камню. «Не дождетесь», — прошептал юноша, слизнув кровь с ссадины на руке. «Я не останусь лишь пятном на камнях. Я найду способ вырваться отсюда. Найду обязательно». Первые лучи солнца прокрались в четвертую башню. Скользнув сквозь старую решетку, они уперлись в сидящего на тряпке молодого парня. Немного потанцевав на длинных волосах, стянутых шелковой лентой, они уютно устроились на левой половине лица и шеи, освещая закрытый глаз и тонкую полоску родимого пятна на шее. Однако парень даже не шелохнулся. Казалось, он спал сидя, но это было неправдой. Кассиус методично изучал свой собственный магический дар, используя все методы, которые знал. Перенапряжение прошлого боя не прошло бесследно. Его возможности изменились. Юный чародей стал сильнее. Аномалия в ауре, отвечающая за магические способности, разрослась почти на четверть. Такого прогресса можно было бы ожидать только через пару лет интенсивных тренировок, не меньше. И это было странно. Конечно, древнее правило гласит, все, что не убивает, делает нас сильнее. Однако Кассиус никогда не сталкивался с такой ситуацией. Не существовало методик, позволявших так быстро увеличивать возможности чародейского дара. И потому он терпеливо исследовал его со всех сторон, ожидая подвоха и заранее готовясь к неприятностям. Вот только подвоха пока найти не удавалось. Магия из-за грани отзывалась так же охотно, как и прежде. Даже лучше, быстрее. Ну а это как раз логично. Чем больше аномалия в ауре, тем сильнее связь с гранью. Напитка энергии тела вроде бы не изменилась, что тоже понятно. Нужно постоянно приучать тело к большему потоку магии. Лишь со временем ткани человеческого тела могут держать больший объем энергии. Теперь можно проверить расход энергии. В теории, чем больше развит дар, тем экономичнее расходуется магия. Вроде бы. Юноша одним текучим движением поднялся на ноги, открывая глаза. В руках обнаженные мечи. Медленный вдох. И на выдохе он взрывается стремительными движениями. Шаг, удар, блок, подшаг, разворот, удар, блок, обвод. Фигура Кассиуса порой размывается от скорости движений. Вместо мечей — серебристая марева, окутывающая юношу. Тонко свистят мечи, разрезая воздух на невероятной скорости. Резко хлопают развивающиеся части одежды. Мало кто из воинов не чародеев сумел бы разглядеть, что это обыкновенный разминочный комплекс для двух коротких мечей. А даже если бы и разглядел, устоять в бою против такой скорости не смог бы. Чародея ускоряет энергия. Магия усиливает его мышцы, делает быстрее реакцию, разгоняет мозг, чтобы он успевал за движениями, и укрепляет тело. Через полторы минуты Кассиус резко остановился. Запасенная энергия почти закончилась. «Да, почти на четверть дольше. Ну надо же!» — пораженно прошептал Кассиус. «А я еще сомневался, зря выходит». Но тогда с чем это может быть связано? Энергии-то одинаковое количество, но при этом, если дар сильнее, то действительно магия экономичнее тратится. Загадка. Хотя меня это не должно волновать определенно. Стал сильнее — однозначно хорошо. А вот почему? Или даже так, как это повторить? Вот хороший вопрос. Юноша застывшим, расфокусированным взглядом уставился на стену. Смотрел, но не воспринимал ее. Перебирая мысленно все, что с ним произошло и какие могли быть последствия, он перевел взгляд на кристалл. «Во всем однозначно виноват он. «Что?» Юноша оторвал взгляд от кристалла и перевел его на дверной проем башни. Там стоял недоумевающий Ланда. «Ничего, не обращай внимания. Дурная привычка. Иногда проговариваю мысли вслух. Ты что-то хотел?» «Да нет, ничего», — протянул десятник, проходя внутрь. «Я сам сюда иногда наведываюсь». Задумчиво пригладив роскошные усы, он выглянул наружу. «Знаешь, это самое красивое место в крепости. Серьезно. Когда я только попал сюда, каждый рассвет встречал именно тут, глядя на восход. Ни в одном уголке крепости больше нет такого уюта, что ли. Вроде нехитрое занятие, просто смотреть, да? А вот спокойней на душе становится». Становилось. До того, как группа тварей прорвалась сюда. «Так-то уже ничего не видно даже, но вот тут...» Он приподнял маленький металлический шлем, в котором всегда ходил. «Волос уже не будет». Кассиус поневоле передернулся. Правая часть головы десятника покрыта багровыми рубцами. В двух местах кожи нет совсем. Оттуда желтеют кости черепа. «И я удачно отделался. Остался живым», — надел шлем Ланда. «Больше в тот раз не выжил никто. Троим проломили головы, одному ее оторвали. Двоих насадили на костяные отростки, как на шпаги. Четверым оторвали конечности. Парни умерли от потери крови», — рассказывал десятник тихим, спокойным голосом. «И это только те, кто погибли на моих глазах. Мага последнего, Васяна, разорвали в клочья, когда я был без сознания. С тех пор я не прихожу сюда встречать рассвет. Но иногда хочется зайти, вспомнить парней». Кассиус глянул на шлем и поймал себя на мысли, что еще не видел Ланда без шлема. Но и без лад тоже. Значит, и там тоже. «А латы?» «Что? А, я понял. Нет, больше увечий с того случая не осталось. Только вот с тех пор неуютно без защиты. Как вот если бы совсем голый решил ходить. И ничего не могу с собой поделать. Головой-то понимаю, что внутри крепости, когда твари нет, мне ничего не угрожает. Но убедить сам себя не могу. Хотя для десятника охраной всегда ходить в броне — это неплохо, верно?» — ухмыльнулся Ланда. Кассиус улыбнулся в ответ. Прямой, откровенный воин был симпатичен юноше. Вообще, такой тип людей инстинктивно вызывает доверие. Они не будут юлить, лгать, не склонны к интригам и хитростям. От них не стоит ждать ножа в спину. Не в их характере. И если вести себя с ними так же, вернее, товарища не найти. «Слушай, я еще вчера хотел тебя найти и задать несколько вопросов». «Спрашивай», — пожал плечами Ланда. «Ну, во-первых, по поводу управления артефактом. У кого бы расспросить поподробнее? Может, я использую не все возможности?» «Не хочу тебя расстраивать, но узнавать не у кого. Мамерк тут появился одновременно с комендантом. Влава чуть раньше, но, сам видел, талантом он не блещет. Насколько я помню, его вообще с трудом обучили кое-как работать с башней. И то надолго его не хватает. При мне, кстати, обучали предыдущего чародея. Васяна, ничего, кроме «положи руки на кристалл и попробуй выстрелить», ни он, ни я не услышали. Вот так вот. А что еще хотел узнать?» «Ты знаешь, я недавно понял, что ничего не знаю о противнике. Но ведь так нельзя. Я вижу только волны безумных тварей, которые нападают на крепость. Они кусают, жалят, рвут на части воинов и рассыпаются в прах от моих выстрелов. И все. Откуда они вообще берутся? Такие монстры больше нигде не водятся. Почему нападают на людей? Откуда такая лютая ненависть? Даже дикий зверь никогда не ведет себя так безрассудно. Эти твари гибнут сотнями, но без сомнений лезут по трупам сородичей. Может, их что-то привлекает тут?» Десятник грустно усмехнулся. «Мы! Их привлекаем мы. Когда твари убивают всех людей в крепости, они бегут дальше, к новым жертвам. Почему такая лютая ненависть? Да пес его знает. Не специалист я по этим тварям. Плутон их побери!» Помолчав немного, Ланда продолжил. «Что же касается того, откуда они берутся, то я не знаю. И никто в крепости этого не знает. Но слышал, что вроде бы они появляются недалеко. Сам понимаешь, проверить это я никак не могу. Но если ты умудришься убрать эту штуковину...» Десятник дотронулся до Сергея артефакта в ухе. «То я с удовольствием узнаю». Губы Кассиуса растянула грустная улыбка. Если бы он мог убрать этот артефакт, то его самого не было бы в этой крепости. И тогда плевать на всех тварей мира вместе взятых. «Вообще-то...» — голос Десятника нарушил сгустившуюся в башне тишину. «Я собирался на завтрак». Прислушавшись к своему организму, юноша решил присоединиться. За много лет он привык к чашке горячего травяного отвара и куску хлебной лепешки на завтрак. Несмотря на статус аристократа, к изысканным блюдам придворной кухни чародей не привык. Впрочем, это и к лучшему. Вряд ли тут будет сложно раздобыть то же самое с утра. Спускаясь к столовой, внимание Кассиуса привлек странный шум. Какой-то гомон или крики, что-то вроде «эй» или «хей». Повертев головой, обнаружил узкие окна, выходящие во внутреннее пространство крепости. И толпу солдат под предводительством неизвестного толстяка, дружно машущих длинными мечами. Кричал как раз толстяк, задавая ритм движений. «Это пьяница Валент гоняет солдат», — пояснил Ланда. «Если их не напрягать, то они расслабляются. Сами не будут заниматься ни за что. Дурачье, что с них взять? А то, что в следующем нашествии твари от этого будет зависеть их жизнь, они не вспоминают. Да если бы только их. Так что каждое утро Ярис и Валент по очереди гоняют этих лодырей. Правда, многие из тех, кто пережил одно-два нашествия тварей, стараются заниматься еще и самостоятельно. Страх смерти — хорошая причина стараться. Тем более, что делать тут больше нечего. Тренировки, дежурство, сон, еда. Изредка помощь в чем-то по крепости. «Слушай», — протянул Кассиус, — «а скажи, насколько Валент хорош как воин?» «Интересный вопрос. Как догадался?» — оживился Ланда. «На самом деле он, пожалуй, самый сильный тут. В реальном бою шансы подловить его есть, наверное, у 6-7 человек, включая меня. Ну еще вам с померком он не противник. Видел я, как могут ускоряться чародеи, глазом не уследить. Но в тренировочных поединках он делает всех, паршивец». «И как же такой одаренный человек попал сюда?» «Как и все», — вздохнул Ланда. «Не повезло. Но вообще о таком не принято тут спрашивать. Захочет, сам расскажет». «Ясно». После завтрака Десятник сбежал по своим делам, а Кассиус решил выкроить время для знакомства с третьим чародеем, Мамерком, и целенаправленно убил несколько часов на его поиски. Все-таки пообщаться с более опытным коллегой стоило. Мало ли, что он может интересного рассказать. Возможно, знает больше про использование атакующего артефакта в башне. Да и вообще, мнение старшего мага может оказаться ценным. Совет, помощь, просто иной угол зрения порой весьма важен. Взять хотя бы неожиданное увеличение чародейской аномалии в ауре. Даже тут мысли опытного мага были бы очень кстати. Сталкивался ли он с этим явлением? С его последствиями, если они есть? «Будем знакомы. Времени на общение у меня нет и не предвидится. Особенно с тобой. И более отвлекать меня не советую, я терпением не отличаюсь. Не путайся у меня под ногами, и мы поладим». Равнодушие в голосе соседствовало со взглядом сквозь собеседника и презрительно искривленными губами. Полыхнув на мгновение энергией в перстнях-артефактах, Мамерк резко развернулся и ушел, не прощаясь. Кассиус почувствовал себя оплеванным. Вовсе не такого общения он ожидал от старшего коллеги. Можно сказать, что его пнули, как шелудивую собачонку. Обидно и очень неприятно. От нормального чародея можно было бы ожидать подобного поведения по отношению к кому-то уровня Влавы, но уж никак не Кассиуса. Юноша успел рассмотреть ауру Мамерка. Старший чародей лишь половину сильнее его, опытней и обладает боевыми артефактами-перстнями. Сейчас, конечно, преимущество на его стороне. Но учитывая влияние башенного артефакта в бою, всего через несколько нашествий тварей Кассиус сможет стать сильнее. А вот станет ли сильнее Мамерк, это уже большой вопрос. Ведь всем известно, чародейский дар активнее всегда развивается примерно до 20 лет. Возможно, именно с этим связана легкость увеличения аномалии у Кассиуса. А если тело достаточно сильно напитать энергией, то простенькие молнии или огненные шары, которые могут выдавать перстни и артефакты, можно смело игнорировать. Особого вреда от них не будет. Такое оружие хорошо только против обычных людей. Чародеи с энергией получают практически иммунитет к подобным воздействиям. Первоначальная вспышка обиды пропала. Вместо нее в груди юноши разгорелось мощное, холодное пламя ненависти. Кассиус проводил взглядом спину Мамерка. Постепенно гулкие шаги стихли. «Вот как! Брезгуете моим обществом, коллега?» Яд в тихом голосе молодого мага не расслышал бы только глухой. «Ну что же, посмотрим, как повернется жизнь дальше».